Фудзин вздохнул и поднял руку. Наруто испугался, но не пошевелился. В следующий миг удар карате пришелся Наруто по голове. Наруто тут же схватился за голову, но быстро понял. Это не больно. Конечно, Фудзин не собирался причинять Наруто боль. Это было просто действие, чтобы успокоить его и не дать Наруто слишком суетиться. Фудзин спросил: «Ты забыл, что я сказал вчера? Пэа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Натан, Темплар, Зара, Адриан, Лазы Даист, Дивин, Ваатыса и Миколби за поддержку на Patreon. 400. Глава 397. Искушение. 400. Глава 397. Искушение. Наруто поднял голову и спросил: «Что вы сказали?» Фудзин ответил: «Я сказал, что тебе придется заниматься по нескольку часов ежедневно в течение нескольких месяцев, чтобы освоить это. Почему ты думаешь, что выучишь это за 15 минут? И почему ты так расстроен? Мне потребовалось больше месяца, чтобы освоить это дзюцу в совершенстве. Другим на это уходит около 3 месяцев. Я спрошу еще раз, сможешь ли ты приложить все необходимые усилия, чтобы освоить это дзюцу? Если нет, можешь бросить сейчас и избавить себя от множества проблем». Наруто немедленно ответил: «Я буду тренироваться, пока не освою это дзюцу». Фудзин кивнул и сказал: «Хорошо. В течение следующих 3 часов продолжай серьезно практиковаться. Даже если тебе покажется, что ты не добиваешься прогресса, на самом деле это не так, так что не нервничай». Наруто кивнул и снова приступил к тренировке. Он был очень благодарен Фудзину за то, что тот продолжал учить его и не бросил из-за его медлительности в обучении. Что касается Фудзина, он лишь наблюдал, размышляя: «Хотя мои слова были ложью, они дадут ему надежду. Если бы он знал, что я освоил это за несколько дней, он был бы очень обескуражен. Тем не менее, я не уверен, что это плохо, учитывая его неукротимый дух. Все же, мне следует понемногу давать ему советы. Контроль чакры нужно улучшить, хотя бы немного. Однако, если попросить его медитировать, это, скорее всего, ни к чему не приведет. Я припоминаю, он говорил, что никогда не относился к этому серьезно. Похоже, придется выдумать что-нибудь эдакое. И, возможно, мне стоит познакомить его с упражнением по разрезанию листьев. Хотя тренировка сродства с ветром и не требуется для такого низкоуровневого дзюцу, как это, вреда от нее не будет. И это даст ему чем заняться, чтобы скоротать время». Фудзин сел, прислонившись спиной к дереву, пока Наруто тренировался. Хотя он не сводил глаз с Наруто, его мысли начали возвращаться к печати летающего бога грома. У него была сотня теневых клонов, работающих над ней, так что самому ему практиковаться не было нужды. Вместо этого он вспоминал различные теории из свитка. Хотя практика печати была важна, ее изучение и анализ были, по мнению Фудзина, не менее значимы. В отличие от Фудзина, чей день шел по плану, у кое-кого другого утро началось странно. Хирузин только что вошел в свой кабинет, когда увидел ожидающего его члена Анбу. Тот немедленно сообщил ему о действиях Фудзина. С озадаченным выражением лица Хирузин сел в кресло и взял свой хрустальный шар. Он подумал: сначала он уходит из Анбу, а затем вдруг проявляет интерес к Наруто. Что задумал Фудзин? Он начал наблюдать за происходящим в хрустальном шаре. Вскоре в шаре появилась сцена, где Наруто практиковал технику ветряного шквала, а Фудзин следил за ним. Хирузин наблюдал несколько минут, но больше ничего не происходило. Это еще больше смутило Хирузина. Он задался вопросом: почему Фудзин учит Наруто ветровым дзюцу ранга Е? Он намерен наставлять его, как тех 5 сирот. Но почему именно Наруто? И он ведь должен знать, что внутри Наруто запечатан 9-хвостый. Хирузин анализировал и выдвигал несколько предположений, но чувствовал, что ни одно из них неверно. Он решил: мне придется продолжать следить за ним. У Фудзина, похоже, есть слабость к сиротам, так что он не причинит вреда Наруто. Наоборот, это может пойти ему на пользу. Но мне нужно наблюдать за ним. Он редко делает что-то совершенно бескорыстно. Кроме того, улыбка появилась на лице Хирузина, когда он осознал: сомневаюсь, что Данзо захочет, чтобы кто-то другой получил влияние на Наруто. Нынешние действия Фудзина могут вынудить его отойти в сторону. Будет интересно наблюдать за их противостоянием. В любом случае, если он пересечет какие-либо границы, у меня появится веский предлог забрать детей, которых он завербовал в стране воды. Хотя это приведет к тому, что он выведет корень из страны воды, это не будет потерей. Как повстанцы, так и фракция Мизукаге осознали, что их следующие поколения похищают, и начали действовать. Получить еще детей из этой страны будет очень трудно. Однако это испортит мою идею о том, чтобы Данзо восстановил корень и передал его Фуджину или Какаши. Хирузин немного подумал, прежде чем вздохнуть. Он решил: оставь это, стать шинобить мы нелегко, и всегда есть вероятность потерять себя во тьме, как Данзо. У меня такое чувство, что следующему поколению, возможно, не понадобится та тьма, которая была нужна нам. Если понадобится, они всегда смогут ее воссоздать. Хирузин взял несколько досье и подумал: я планировал сделать это через несколько дней, но теперь я хочу поговорить с Фуджином, чтобы понять его намерения, стоящие за обучением Наруто. Он немедленно приступил к оформлению документов, необходимых для официального присвоения Фуджину ранга элитного джонина. Наруто тренировался 3 часа без перерыва. Он не добился никакого прогресса, но сохранял тот же энтузиазм, что и раньше. Наконец он начал уставать. Однако Фуджин не мог не испытывать легкую зависть, наблюдая за Наруто. Он заметил: он устал не потому, что его чакра истощается. Вместо этого он устал из-за того, что 3 часа подряд снова и снова выбрасывал ладонь вперед. Эх, какие же безумные запасы чакры. Фуджин не мог не думать: я начал тренироваться в 5 лет. После поступления в академию в 6, я составил четкие планы тренировок и неукоснительно следовал им без единого выходного в течение многих лет. Мне все равно потребовалось более 5 лет, чтобы подняться с уровня ученика академии до джонина. А оттуда мне понадобилось еще 2 года, чтобы достичь уровня элитного джонина, и еще 2 года, чтобы получить ранг С. Но Наруто, если бы я стал учить его всерьез, я мог бы легко поднять его из его нынешнего слабого состояния до джонина еще до того, как он выпустится. Да он, черт возьми, к тому времени мог бы даже достичь уровня элитного джонина. Мне просто нужно научить его дзюцу теневого клонирования, затем улучшить его контроль чакры до приемлемого уровня и позволить магии случиться. Он сможет легко освоить стихию ветра за несколько недель и изучить большинство моих ветровых дзюцу благодаря убойному сочетанию дзюцу теневого клонирования и безумных запасов чакры. Как только он научится усиливать дзюцу, его атакующая мощь будет сильнее, чем у большинства джонинов. А со своей чакрой он сможет бесконечно обрушивать их, пока противник не иссякнет и не сбежит или не умрет. Перейти с этого уровня на ранг С тоже не составит большого труда. Возможно, всего через год он мог бы достичь этого. Фуджин не мог не вздохнуть от такой несправедливости. В то же время в его сердце возникло искушение. Искушение учить Наруто всерьез и сделать его невероятно сильным. Однако через несколько минут Фуджин покачал головой и решил: к сожалению, это может полностью разрушить все мои знания о будущем. Поставит ли Хирузин Наруто в одну команду с Саске и под Какаши, если тот уже близок к уровню элитного джонина? Если он это сделает, как это повлияет на их столкновение с Забузой? Какими будут его отношения с Саске, если он будет настолько сильнее его еще до выпуска? И, если Наруто достигнет уровня, близкого к рангу С, к моменту проведения экзаменов на Чунина, его встреча с Орочимару окажется совсем другой. С его непредсказуемостью он может даже помешать Орочимару наложить на Саске проклятую печать. И, возможно, Акацуки воспримут его очень серьезно и атакуют превентивно. В конце концов, в отличие от остальных ниндзя, ранг С для Наруто будет лишь отправной точкой. По мере того, как он будет постоянно становиться сильнее, даже Обито и Нагато, несмотря на их высокомерие, могут не захотеть рисковать, видя, как Наруто крепнет. Независимо от того, что произойдет, мое преимущество будет полностью уничтожено. Хотя я все еще буду ниндзя ранга С, и моей жизни не будет легко угрожать опасность, я упущу множество критически важных возможностей. Фуджин лишь покачал головой и отказался от этой идеи. Хотя он сочувствовал положению Наруто и мог полностью раскрыть его потенциал, выгоды Фуджина просто не соответствовали ужасным потерям, которые он понес бы из-за упущенных возможностей. Наруто не подозревал об упущенной им возможности. Конечно, даже без помощи Фуджина, его будущее все равно было бы очень светлым. Хотя Фуджин решил не помогать Наруто слишком сильно, Он не собирался блокировать его путь к рангу S и даже планировал немного помочь ему и облегчить его путь. По мере тренировки дыхание Наруто становилось все тяжелее. Он хотел остановиться, но подумал: «Я должен продолжать. Я должен показать, что серьезно отношусь к изучению этого дзюцу». Он сложил ручные печати, выбросил ладонь вперед и снова выкрикнул: «Техника ветряного шквала. Прим. Афт». Ужасно заманчиво взять Наруто в настоящие ученики и тренировать его, чтобы сделать безумно сильным, особенно учитывая, как это легко. К сожалению, это пошло бы вразрез с планами Фуджина, а заставлять его делать что-то вредное для его планов противоречило бы его характеру. Это сделало бы его непоследовательным. Так что я не могу здесь ничего сделать, но я обязательно исследую этот путь в своем следующем фанфике. Прим. Афт. Следующая глава. Укрепление связи. Прим. Афт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим. Афт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Савер и Мриф, Тара, Салем, Ахмед, Артриес и Блад Принц за поддержку на Patreon. 401. Глава 398. Укрепляя связь. 401. Глава 398. Укрепляя связь. Техника штормового ветра. Наруто вытянул ладонь вперед, но, как обычно, ничего не произошло. Он собирался повторить попытку, когда почувствовал руку на своем плече. Наруто обернулся и увидел стоящего там Фуджина. Фуджин сказал: «Ты выглядишь уставшим. На сегодня тренировок достаточно». Наруто тут же ответил: «Я могу тренироваться еще». Фуджин возразил: «Уверен, что можешь, но отдых не менее важен. Пока отдыхаешь, подумай о том, что ты отрабатываешь, и проанализируй, как можно улучшить». Слова Фуджина сбили Наруто с толку. Он задумался. «Проанализировать? Что мне анализировать?» Однако он все же кивнул. Фуджин сказал: «А пока иди и поешь что-нибудь. Хочешь тренироваться и днем, или пойдешь играть с друзьями?» Услышав вопрос, Наруто тут же помрачнел. Хотя он иногда и проводил время с мальчиками из своего класса, это обычно случалось, когда академия работала. Во время каникул встречи с ними были очень редкими. Наруто нервно спросил: «Можно мне тренироваться с тобой?» Фуджин ожидал такого ответа, поэтому и задал этот вопрос. Он ответил: «Конечно, можешь сходить поесть и вернуться через час». Наруто возбужденно воскликнул: «Ура, я быстро вернусь, зуб даю». Он уже собирался убежать, когда Фуджин сказал: «Подожди, что ты собираешься есть?» Наруто обернулся и гордо ответил: «Очевидно же, рамен быстрого приготовления». Фуджин сделал любопытное выражение лица и спросил: «Ты ешь что-нибудь еще?» Наруто растерянно спросил в ответ: «Зачем мне есть что-то еще?» Фуджин вздохнул и сказал: «Ты идешь со мной». Фуджин пошел. Наруто быстро последовал за ним и спросил: «Куда мы идем?» Фуджин ответил: «Есть». Наруто пришел в восторг и спросил: «Мы идем в Ичираку?» Фуджин усмехнулся и ответил: «Нет, сегодня рамена для тебя не будет». Наруто остановился. Ужас отразился на его лице. Он взвизгнул: «Ты не можешь так со мной поступать». Фуджин ухмыльнулся и сказал: «Еще как могу». Он поднял правую руку и щелкнул пальцами. Тут же ветер начал кружиться вокруг Наруто. Наруто попытался пошевелиться, но это было очень трудно. Фуджин зловеще усмехнулся и сказал: «Если я захочу, ты даже поесть не сможешь». Наруто остолбенел. Ветер вокруг него был настолько плотным, что он не мог пошевелить руками и ногами. Кроме того, он почувствовал, как ветер с огромной скоростью кружится вокруг него. Он испуганно посмотрел на Фуджина. Он никак не ожидал, что Фуджин сделает что-то подобное. Он понял, что угроза Фуджина была реальной. Внезапно давление вокруг него исчезло, и Фуджин громко расхохотался. Он сказал: «Ха-ха-ха, ты бы видел свое лицо. Ха-ха-ха». Наруто тут же понял, что его разыграли. Его лицо моментально покраснело от смущения. Это ведь он всегда разыгрывал других, а не наоборот. Он выругался: «Ты мерзавец», и бросился к Фуджину, нанося удары. Фуджин легко блокировал все его удары руками и ногами одной лишь рукой, не двигаясь, и слегка оттолкнул его назад, заставив потерять равновесие и шлепнуться на ягодицы. Фуджин усмехнулся и спросил: «После стольких розыгрышей ты никогда не думал, что кто-то может разыграть и тебя?» Наруто по-детски фыркнул, отвернул голову и сказал: «Я просто не ожидал этого. К тому же, это было так не круто». Фуджин сказал: «Ладно, не хмурься и следуй за мной. Хоть то, что я сделал, и было розыгрышем, но сегодня ты рамен не ешь». Наруто попытался возразить, но... Однако Фуджин перебил его и сказал: «Не волнуйся, в Конохе полно вкусной еды. Я отведу тебя туда. Если сегодня не будешь есть лапшу, я научу тебя некоторым техникам, которые помогут тебе быстрее освоить технику штормового ветра». Наруто спросил: «Правда?» Но... Наруто колебался. Он не хотел отказываться от рамена, но предложение Фуджина тоже было очень заманчивым. Фуджин вздохнул и сказал: «Завтра я угощу тебя в Ичираку, так что просто следуй за мной». Глаза Наруто тут же загорелись. Он подпрыгнул и сказал: «Ты лучший, Фуджин». Фуджин направился к одному из суши-ресторанов в Конохе. На улице несколько странных взглядов упало на Фуджина и Наруто. Наруто немного занервничал, но поскольку Фуджин никак не отреагировал, он ничего не сказал и постарался игнорировать их. Фуджин не мог не задаться вопросом: встречать такие взгляды каждый раз, когда выходишь на улицу, насколько это плохо? Он немного подумал и пришел к выводу: на меня это совсем не повлияет. Зачем мне заботиться о том, что думают случайные люди? Однако это потому, что я намного более зрелый ментально. Если бы это произошло, когда мне было меньше 12 в моей прошлой жизни, это бы тоже сильно повлияло на меня. К сожалению, Фуджин мало что мог сделать в отношении этих взглядов. Ущерб был нанесен давно. Хирузин и другие ответственные лица давно уже все испортили. Было слишком поздно что-либо предпринимать. Как бы несправедливо это ни было, изменения могли произойти лишь медленно, по мере того, как Наруто завоевывал бы больше уважения благодаря своим действиям. Фуджин отогнал эти мысли и вошел в ресторан, за ним последовал Наруто. И снова они столкнулись с очень недружелюбными взглядами. Фуджин проигнорировал их и сел за стол. Он посмотрел на Наруто и спросил: «Что ты хочешь съесть?» Наруто проигнорировал взгляды и принялся изучать меню. Поскольку он никогда не был в этом ресторане, он растерялся. Поэтому Фуджин спросил его о предпочтениях и дал несколько советов. Пока они вдвоем были заняты выбором, остальная часть ресторана была не очень спокойной. Несколько посетителей, увидев Наруто, встали и ушли. Остальные же сильно притихли. Лицо владельца нахмурилось, когда он увидел, что теряет клиентов. Он посмотрел на Фуджина и подумал: этот парень часто сюда приходит и много заказывает. Но зачем он вдруг привел сюда этого демона? Он подошел к столу Фуджина и Наруто с недружелюбным выражением лица. Он встал рядом с их столом и сердито спросил: «Что вы делаете в моем ресторане?» Лицо Наруто тут же стало мрачным. Он уже много раз испытывал подобное и знал, что произойдет. Хотя он и привык к этому, он боялся, что это заставит Фуджина уйти от него. Однако, к его удивлению, Фуджин почти не отреагировал и просто посмотрел владельцу в глаза. Он ответил с намеком на веселье: «Есть, конечно. Зачем еще кому-то приходить в ваш ресторан?» Наруто ожидал, что владелец взорвется, но, к его удивлению, ничего подобного не произошло. Фуджин добродушно улыбнулся и сказал: «Надеюсь, вы окажете нам лучшее гостеприимство. Наруто, сделай свой заказ». Владелец ресторана дрожал от страха. Хотя Наруто и почувствовал, что улыбка Фуджина была доброй, владелец ресторана был в ужасе из-за убийственного намерения, которое он ощутил, когда их взгляды встретились. Фуджин не высвободил свое убийственное намерение полностью, как он это делал с ниндзя корня, но того малого, что он использовал, было достаточно, чтобы напугать гражданского. Он тут же кивнул и с энтузиазмом сказал: «Конечно, каждый, кто приходит в мой ресторан, мой ценный гость. Что бы вы хотели съесть? Это будет за счет заведения». Фуджин указал на Наруто и сказал: «Спросите у него. А насчет денег не волнуйтесь, у меня их предостаточно». Владелец посмотрел на Наруто и постарался улыбнуться как можно приветливее в данных обстоятельствах, затем спросил: «Что бы вы хотели съесть, юноша?» Наруто был удивлен внезапной переменой в поведении владельца. Он сделал довольно большой заказ для себя. Фуджин также заказал немного суши. Владелец записал их заказ и тут же ушел. Как только он вышел из обеденного зала, его ноги наконец-то подкосились. Он рухнул на пол и сел. Вся его спина была мокрой от страха. Он подумал, почему он никогда не говорил, что он ниндзя. Я бы и не посмел сделать что-то настолько глупое. Хотя преступление, совершаемые ниндзя в отношении гражданских лиц, были почти нулевыми из-за строгих законов Конохи, они все же иногда случались. Даже если бы и нет, гражданский человек естественным образом боялся бы ниндзя из-за огромной разницы в их силе. Поэтому владелец не осмелился обидеть Фуджина, осознав угрозу. Даже если бы он добился справедливости, он не хотел платить за это своей жизнью. Он быстро направился на кухню и проследил за процессом приготовления, чтобы убедиться, что с заказом все будет в порядке. Наруто все еще был сбит с толку. Он спросил, как он так быстро превратился из злого и сварливого в доброго и ласкового. Фуджин пожал плечами и сказал, кто знает, возможно, у него был плохой день или до этого ему попался плохой клиент, а может он просто не выспался. Трудно сказать. Полагаю, моя улыбка напомнила ему о том, как нужно вести себя по-доброму. Как думаешь? Наруто попытался подумать, но не смог найти ничего неправильного в словах Фуджина. В конце концов, Фуджин улыбнулся, и человек внезапно стал вести себя мило. Он просто рассеянно кивнул и пробормотал. Полагаю, улыбка действительно помогает успокоить других. П.П. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Маркос, Гвин, Джай, Т.С., Доминик, Эмори, Джефф и Травис за поддержку на Patreon. 402. Глава 399. Повышение. 402. Глава 399. Повышение. Прим автора. Бонусная глава за субботу. Пока они ждали еду, Фуджин завел непринужденный разговор с Наруто и задал ему несколько вопросов о его повседневной жизни, о чем Наруто с воодушевлением рассказывал. Спустя некоторое время владелец прибыл с заказом. Фуджин взглянул на него и подумал, неужели он так боится, что не решается даже поручить своим сотрудникам нас обслуживать, опасаясь, что те наделают ошибок. Ну да ладно, как скажет. Владелец так искусно разложил еду на столе, что она выглядела очень аппетитно. Хоть он и нервничал, но натянул улыбку на лицо и сказал, приятного аппетита, надеюсь, вам понравится. На лице Наруто появилось удивление. Впервые кто-то так сервировал для него еду. Он с воодушевлением сказал, обязательно, спасибо, старик. Он тут же набросился на еду. Фуджина не особо заботила эстетика, но он наслаждался гаммой эмоций, которые испытывал владелец. Он тоже принялся за еду. Еда, очевидно, была восхитительной. Наруто воскликнул, это восхитительно. Фуджин кивнул и сказал, разумеется. Или ты думал, что только лапша бывает вкусной? Наруто сказал, я не знал, я никогда раньше здесь не был. Он продолжил есть. Фуджин подумал, конечно, не знал. Лишь один ресторан в деревне принимает его радушно. Неудивительно, что он постоянно ест рамен. Хотя, справедливости ради, рамен и правда вкусен, и его приготовление дома требует минимум времени и усилий, что очень удобно для сироты, живущего в одиночестве и не имеющего понятия, как правильно готовить. Владелец нервно наблюдал издалека. Увидев, что оба наслаждаются едой, он вздохнул с облегчением. Спустя некоторое время вся еда на столе была съедена. Фуджин спросил Наруто, не хочет ли он еще, но Наруто был сыт. Тогда Фуджин попросил владельца принести счет. Владелец снова предложил угостить их за счет заведения, но Фуджин настоял на счете. Не желая без нужды его обижать, владелец принес ему счет. Наруто с любопытством взглянул на него и был шокирован. Общая сумма составляла 5460 рё. Он спросил, так много? Наруто обычно тратил всего несколько сотен рё в ичираку и сильно зависел от купонов, чтобы получить бесплатные или скидочные порции. Фуджин кивнул и сказал, ага, и учитывая, сколько ты съел, тебе придется заплатить 4380 рё. Он положил счет перед шокированным и потерявшим дар речи Наруто. Наруто нервно схватился за свой кошелек в форме лягушки и сказал, думаю, Гамэ-чан этого не потянет. Фуджин тут же легко рассмеялся и сказал, я просто подшутил над тобой. Наруто посмотрел на Фуджина и недовольно надулся. Во второй раз за очень короткое время над ним подшутили. Фуджин оплатил счет, и они вернулись на тренировочную площадку. Вспомнив слова Фуджина, Наруто взволнованно спросил, какой трюк вы научите меня, чтобы я быстрее освоил технику ветра? Вместо ответа Фуджин спросил, тебе преподавали упражнения по концентрации листа в академии? Наруто кивнул и ответил, да, Ирука-сенсей. Фуджин спросил, как долго ты можешь ее удерживать? Наруто ответил, не уверен, может быть, минут 5. Фуджин внутренне вздохнул и подумал, да, наверное, Почти каждый из классов Уджина мог удерживать ее дольше уже после первого года. Так что текущая способность Наруто была просто слишком плоха. И это не имело ничего общего с его огромным количеством чакры, а лишь демонстрировало серьезное отсутствие усилий со стороны Наруто. Фуджин сказал: «Мой трюк очень похож. Ты сядешь на землю, прилепишь лист ко лбу и будешь использовать чакру, чтобы он не падал с головы. Однако, делая это, ты также будешь пытаться почувствовать ветры, струящиеся вокруг тебя, которые будут пытаться сбросить лист с твоей головы. Если ты сможешь правильно почувствовать ветры и продержишь лист на голове 2 часа непрерывно, то освоишь технику ветра за несколько дней». Глаза Наруто расширились. Он спросил: «Всего несколько дней?» Фуджин кивнул и сказал: «Да, однако удерживать лист на голове так долго тоже будет непросто. Тебе придется проявить максимум усердия. Но если у тебя это получится, это очень поможет в освоении любой техники ветра в будущем». Наруто тут же ответил: «Я продержу лист на голове 2 часа. Вот тебе крест». Он немедленно схватил лист, сел на землю и положил его себе на голову. Слова Фуджина о том, чтобы почувствовать ветер, очевидно, были полной чушью. Это не имело ничего общего ни с упражнением по концентрации листа, ни с техникой ветра. Он просто сказал это, чтобы Наруто было чем заняться во время выполнения упражнения по концентрации листа, и он не бросил бы из-за скуки, как он это сделал, когда Ирука пытался заставить его выполнить это. Фуджин посмотрел на Наруто и подумал: «Пока я не научу его технике теневого клонирования и не стану использовать ее для тренировок, его рост не должен выйти из-под контроля. Я заставлю его улучшить контроль чакры и научу нескольким техникам ветра до выпуска. Мне интересно посмотреть, как Наруто разовьется, если у него уже будет несколько техник ветра в запасе до выпуска. В любом случае, Наруто будет здесь какое-то время. Я уже потратил на него много времени. Для меня это достаточно отдыха». Фуджин создал теневой клон и вернулся домой. Он распустил клонов в своем подвале, создал новых и продолжил работать над печатью летящего бога грома. Пару часов спустя теневой клон, наблюдавший за Наруто, внезапно насторожился и повернул глаза в одном направлении. Через несколько секунд ниндзя Анбу бесшумно появился за его спиной. Он пробормотал несколько слов ему на ухо и исчез. Наруто, который все еще тренировался, не заметил прибытия и ухода Анбу. Клон Фуджина подумал: «Хирузин хочет меня видеть? Странно. Я ожидал, что Данза предпримет что-то. Однако он пока ничего не предпринял, в то время как Хирузин вызвал меня. Он создал теневой клон с наименьшим количеством чакры и рассеял его». Сразу же воспоминание было передано Фуджину и клонам в подвале. Фуджин задавался тем же вопросом, но не мог сказать наверняка. Он схватил написанный им отчет и направился к зданию Хокаге, пока его клоны продолжали работать. Через несколько минут он появился в кабинете Хирузина и спросил: «Что-то случилось?» В то же время он передал отчет и сказал: «Это отчет о моей предыдущей миссии». Хирузин принял свиток и передал ему другой. Он сказал: «Причина, по которой я вызвал тебя, связана с этой миссией. Благодаря твоим недавним достижениям я решил официально повысить тебя до ранга элитного джонина». Глаза Фуджина на мгновение расширились. Он спросил: «Официально? Разве не слишком рано?» Хотя сила Фуджина давно достигла этого ранга, Конохэ редко присваивала его ниндзя, которые были еще очень молоды. Фактически, Какаши был повышен до этого ранга чуть более года назад, а Гай был повышен всего пару месяцев назад, и оба были почти на 10-летие старше Фуджина, так что Фуджин не ожидал такого повышения. Хирузин ответил: «Нет, я не присваиваю ниндзя этот ранг официально, чтобы избежать чрезмерного преследования со стороны наших врагов, но тебя уже несколько раз атаковали, и ты доказал, что достаточно силен, чтобы обеспечить свою безопасность и наносить врагу тяжелые потери, так что не беспокойся». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо, спасибо за повышение». Фуджина не особо заботило повышение, оно не давало ему особых преимуществ, кроме увеличения репутации, и особых недостатков тоже не было, поскольку его награда за голову и так была весьма шокирующей. Фуджин спросил: «Это все?» Хирузин кивнул. Фуджин сказал: «Хорошо, до встречи, дедушка». Он развернулся и собирался выйти, когда Хирузин сказал: «Чуть не забыл». Фуджин остановился и обернулся. Хирузин сказал: «Недавно я видел тебя с Наруто. Что ты о нем думаешь?» Фуджин посмотрел на Хирузина и подумал: «Ему должны были рассказать об этом вчера или этим утром. Только не говорите мне, что он повысил меня просто, чтобы получить хороший предлог вызвать меня сюда, не выглядя слишком властным. Конечно, он не показал своих мыслей на лице и сказал, он определенно интересен. Количество чакры, которое у него есть, завидно. К сожалению, он не тренировался должным образом. Его способность манипулировать чакрой и контролировать ее крайне плоха. На его лице появилось недовольство, и он спросил, учителя академии игнорировали его, или академия стала очень снисходительной в последнее время. Он ни за что не был бы так плох, если бы за ним присматривал кто-то вроде Генки Сенсея. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Калиба, Даниела, Махада и Дэна за поддержку на Patreon. 403. Глава 400. Знание Херузина. Возможность Данза. 403. Глава 400. Знание Херузина. Возможность Данза. П.А. Бонусная глава за достижение 6001 камня силы на прошлой неделе. Мы заняли 11-е место. Так держать, ребята. П.А. Никогда бы не подумал, что напишу 400 глав и более 600 тысяч слов. Спасибо всем за поддержку. Херузин был удивлен этим вопросом. Никогда не думал, что Фуджина заинтересуют дела Академии, пронеслось у него в голове. Теперь, когда я вспоминаю, он был очень методичен и дисциплинирован в своих тренировках. Он ответил, это второй случай. Численность наших ниндзя восстановилась после нескольких понесенных потерь, так что нет необходимости заставлять студентов Академии выпускаться раньше или тренироваться слишком усердно. Пусть наслаждаются детством и сохраняют свою невинность еще немного. Фуджин не был удивлен ответом. Он ожидал, что так и будет. В конце концов, очень трудно поддерживать такой же уровень дисциплины, когда люди живут мирно и без серьезной угрозы. Тем не менее, ему все еще было любопытно узнать образ мыслей Херузина. С его точки зрения, Херузин должен был настаивать на надлежащей подготовке студентов, а не позволять им расслабляться. Он спросил, вот как, я могу понять, что нельзя допускать раннего выпуска, но почему тренировки тоже ослаблены? Разве не будет полезно, если их правильно обучат, чтобы они могли хорошо сражаться после выпуска? Херузин покачал головой и сказал, твой анализ не ошибочен, но ты упускаешь несколько критических аспектов. Поддерживать одну и ту же интенсивность в течение длительного времени трудно. Если я буду насильственно поддерживать ее, то деревня медленно почувствует истощение, и когда придет время битвы, они не смогут выложиться по полной. Это как то, как ты чувствовал истощение от непрерывного выполнения миссии и хотел отдохнуть. То же самое происходит и с другими ниндзя, а также с учителями академии. Как только они увидят своих учителей, родителей и других старейшин постоянно истощенными, это истощение перейдет и на студентов, негативно повлияв на их рост. Фуджин был удивлен словами Херузина. Он не рассматривал этот аспект. Теперь, когда я думаю об этом, Коноха была напряжена с момента смерти Минато, подумал он. Когда казалось, что условия улучшились, клан Учиха был уничтожен, и Коноха потеряла двух молодых ниндзя с рангой множества джонинов и элитных джонинов. Теперь, когда деревня снова может расслабиться, неудивительно, что все расслабляются, пока снова не начнется ад. Фуджин вышел из своих раздумий, когда Херузин с улыбкой добавил. Кроме того, методичный способ тренировок не всегда хорош для воспитания следующего поколения. Фуджин был в замешательстве. Он спросил, что вы имеете в виду? Хотя у Фуджина были свои мысли по этому поводу, он не был настолько высокомерен, чтобы считать, что знает, как тренировать ниндзя, лучше, чем Херузин. В конце концов, Херузин обучил трех ниндзя, которые были достаточно сильны, чтобы стать Каге, и двое из них даже не были членами каких-либо кланов и не имели хорошего происхождения, не говоря уже о том, что он десятилетиями присматривал за Академией Конохи. Херузин ответил, методичное обучение студентов – хороший способ убедиться, что большинство из них станут чунинами, а некоторые – особыми джонинами или джонинами. Но очень редко элитный джонин или ниндзя с ранга появляется благодаря такому методу обучения. Например, из вашего выпуска ты единственный, кто достиг такого уровня. Никто другой даже официально не был повышен до ранга джонин, хотя хакайтеру достигли такого уровня силы. Остальные из вашего элитного класса стали чунинами. Что касается других классов, большинство из них все еще генины. Им потребуется еще от 3 до 5 лет, чтобы стать чунинами. Если сравнить другие выпуски, которые окончили академию на несколько лет раньше тебя, они даже хуже, когда дело доходит до количества джонинов, несмотря на аналогичное количество чунинов. Фуджин задумался на несколько секунд и сказал: «Понятно, но я не понимаю, как несоблюдение методического подхода поможет кому-то стать сильнее». Хирузин покачал головой и сказал: «Это трудно объяснить. Когда ты станешь старше и наберешься больше опыта, возможно, поймешь». Фуджин кивнул и сказал: «Хорошо». Он собирался уходить, когда Хирузин сказал: «Я удивлен, что тебя так интересует этот вопрос. Ты хочешь быть вовлечен в дела Академии или, возможно, стать сенсеем джонином?» Фуджин покачал головой и сказал: «В ближайшем будущем, нет. Мне просто стало любопытно после встречи с Наруто. К тому же, я слишком молод, чтобы быть сенсеем джонином». У Фуджина было слишком много планов. Он не мог выделить время на наставничество других детей. Хирузин разочарованно кивнул и подумал: «Он только что начал свой отпуск. Мне нужно будет обсудить с ним это до выпуска следующего потока». Фуджин сказал: «Увидимся позже, дедушка. Спасибо еще раз за повышение». Фуджин развернулся и ушел. Хирузин улыбнулся и подумал: «Возможно, его вступление в совет принесет Конохе больше пользы, чем я предполагал». Он вернулся к своей работе, в то время как Фуджин отправился в свой подвал и продолжил работу над печатью летающего бога грома до полудня. В полдень Фуджин попросил Наруто прекратить тренировку и повел его на обед. Их опыт был довольно похож на тот, что был в суши-ресторане. Наруто не мог не восхищаться, думая: «Ух ты, Фуджин такой крутой». Всего лишь одна его улыбка превращает все их сердитые лица в улыбки, и они так хорошо со мной обращаются. Фуджин легко читал мысли Наруто по его выражениям лица. Он не мог не задаться вопросом, какова была бы реакция Наруто, если бы он знал, что происходит на самом деле. После обеда они вдвоем вернулись на тренировочную площадку. Фуджин схватил лист и сказал: «Это следующий прием, который тебе поможет. Наблюдай внимательно». Наруто с полной серьезностью наблюдал за листом в руке Фуджина. Внезапно он был разрезан на две части, при этом Фуджин не совершил никаких действий. Фуджин объяснил: «Это тренировка для улучшения твоей способности манипулировать чакрой ветра. Как только ты сможешь это делать, это поможет тебе в изучении других техник ветра. Так что это, наряду с удержанием листа на лбу в течение 2 часов, две вещи, которые тебе нужно выполнить, если ты хочешь быстро изучить все мои 4 техники. Наруто кивнул и сказал: «Хорошо, это просто разрезание листа. Я сделаю это в кратчайшие сроки, поверьте мне». Он немедленно начал попытки. Фуджин подумал: «Приятно видеть, что он все еще полон энтузиазма, несмотря на неудачи во всем, что я от него просил до сих пор. Ну что ж, это должно занять его на несколько дней, пока его терпение не иссякнет». Фуджин оставил теневого клона присматривать за Наруто и отвечать на его вопросы, если таковые возникнут. Пока они тренировались, новости о повышении Фуджина достигли глав кланов Конохи. Поскольку они уже знали о его награде и титуле, они не были удивлены. Однако им было интересно, почему Фуджин больше не состоит в Анбу. Под Конохой, в темной скрытой комнате, сидел Данзо. Перед ним лежали 2 открытых свитка. Он смотрел на них, но не читал, а анализировал. Хирузин повысил Фуджина до элитного джонина, подумал он. На первый взгляд, это не выглядит странным. Не так давно он повысил Хатаки Какаши и могучего Гая. Скоро он повысит и своего младшего сына. Эти новые повышения сигнализируют нашим врагам, что следующее поколение Конохи готово. Однако повышение Фуджина отличается. Это означает, что он больше не является частью Анбу. Но, Данзо задумался, почему Хирузин отпустил такую ценную фигуру? Нет, это не в его характере. Слишком рано для него позволять мальчику уйти на пенсию. Скорее всего, Фуджин ушел сам. Что касается причины, глаза Данзо переместились на 2-й свиток, пока он думал. Мои шпионы из корня в стране воды прислали разведывательный отчет. Хазуки Мангитсу повел многочисленных охотников-ниндзя в страну водопада. Он вернулся с Кубики Рибачей новостью о том, что Бивадзюзе мертв. Однако они не утверждали, что Мангитсу убил его. Это значит, что кто-то другой убил Джуза. Кроме того, погибли несколько десятков ниндзякири. Отряд Анбу Фуджина не отправился в страну водопада, а вместо этого отправился куда-то еще. Скорее всего, он взял ту миссию в страну горячих источников. Однако вместо того, чтобы просто столкнуться с Киригакури, ему также пришлось столкнуться с членом Акацуки. Данзе некоторое время анализировал. В его глазах вспыхнул блеск, когда он почувствовал возможность. В своей предыдущей миссии он попал в засаду Ивагакури и оказался в затруднительном положении, подумал он. На этот раз ему пришлось сражаться с Джуза, тем, кто не должен был там находиться. Неужели он расстроился из-за того, насколько плохи разведывательные отчеты Хирузина? Если это так, и он расстроен Хирузином, то имеет смысл, что он ушел из Анбу в отчаянии и разочаровании Хирузином. В таком случае, сейчас самое подходящее время завербовать его в корень. Но мне нужно сначала подготовиться. Данзе почувствовал возможность. Возможность, которую он не был готов упустить. Фуджин и не подозревал о заблуждении Данзе, но в любом случае ожидал его и был готов к встрече. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка. www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Благодарю Шадовид Генерал, МССЦ, Ретробит, Хуги Грейн Пицкли, Еф, Франция Риел за поддержку на Патреоне. 404. Глава 401. Заходи, если осмелишься. 404. Глава 401. Заходи, если осмелишься. Наруто провел весь день, да и большую часть вечера, в расстройствах. Но так как Фуджин был первым и единственным, кто до сих пор помогал ему с тренировками, он не жаловался. Поняв, что на сегодня Наруто тренировок хватит, клон Фуджина привел его домой. Когда они подошли к дому Фуджина, глаза Наруто расширились. Он впервые по-настоящему разглядывал жилище Фуджина. «Твой дом чертовски крут, Фуджин!» – воскликнул он. Клон Фуджина кивнул и сказал: «Спасибо, заходи». Фуджин почувствовал, как его клон и Наруто вошли в дом. Он незаметно поменялся местами со своим клоном. Наруто был слишком поглощен разглядыванием дома Фуджина, чтобы заметить подмену. Он спросил: «Что мы будем делать теперь?» Фуджин сказал: «Хотя сегодня мы не ели лапшу, постоянно питаться вне дома дорого, и через несколько дней у тебя закончатся деньги. Так что я дам тебе несколько простых кулинарных советов, которыми сам пользовался во время учебы в академии». Наруто тут же заныл: «Это скучно». Фуджин усмехнулся и ответил: «Совсем чуть-чуть. К тому же, гораздо веселее, когда ты можешь приготовить что-нибудь, кроме одного лишь рамена быстрого приготовления». Он добавил: «Конечно, не всегда есть время. Для этого и существуют фрукты и сухие пайки». Как только Наруто услышал сухой паек, он скривил отвратительную гримасу. Это принесло ему еще один легкий щелчок по голове. Наруто схватился за голову, когда Фуджин сказал: «Как только ты отправишься на миссию за пределы деревни, у тебя, возможно, не будет иного выбора, кроме как питаться одними сухими пайками и солдатскими пилюлями. Если ты даже на это не способен, то должен отказаться от своей мечты стать Хокаге». Наруто был потрясен. В его голове царил хаос. Он не мог уследить за мыслями Фуджина. Он возмущенно подумал: «Как он дошел от этого до отказа от моей мечты?» Он указал на Фуджина и громко возразил: «Эй, как вообще эти две вещи связаны?» Фуджин усмехнулся и сказал дразнящим тоном: «Представь, что ты прячешься в тылу врага, и вдруг чувствуешь голод. Ты станешь разводить костер, чтобы подогреть воду, и тем самым выдать себя врагам?» Наруто широко раскрыл рот. Как бы неправдоподобно это ни звучало, слова Фуджина имели полный смысл. Фуджин продолжил: «Даже если они каким-то чудом не заметят огня, разве запах твоего вкусного рамена быстрого приготовления не распространится по всей округе, как ты сам говорил?» Наруто вспомнил, как ранее безумолку расхваливал рамен перед Фуджином. Его плечи опустились в поражении, поскольку он не мог придумать ни одного весомого аргумента против Фуджина. Видя его уморительные реакции, Фуджин решил подтолкнуть его еще немного. Он снова усмехнулся и сказал: «Возможно, вместо того, чтобы стать Хокаге, тебе стоит стать поваром». Наруто посмотрел на Фуджина с недоумением, и снова он не мог уловить логику Фуджина. Фуджин продолжил: «Когда враги найдут и убьют тебя, они с удовольствием полакомятся раменом быстрого приготовления, который ты приготовил. Так что назвать тебя поваром будет не ошибкой». Он тут же расхохотался. Наруто раздраженно сказал: «Перестань издеваться надо мной. ХМФ, я буду есть сухие пайки, чтобы стать Хокаге. Поверьте». Фуджин ухмыльнулся и подумал: так просто. Не могу поверить, что Ирука не смог сделать такую простую вещь. Нет, еще более невероятно то, что Хирузин не воспользовался наивностью Наруто. Учитывая, сколько он вложил в меня и пытался манипулировать мной, он должен был взять Наруто в свои личные ученики и выбить из него всю дурь. Единственное объяснение, которое приходит мне на ум, это то, что он не считает, что Наруто может достичь С-ранга, не прибегая к Кураме. Если бы он знал о его потенциале, Хирузин, вероятно, усыновил бы Наруто, несмотря на любое политическое давление. Видя улыбку Фуджина, Наруто надулся и сказал: «Но даже если я захочу, я не смогу последовать твоему совету. Продукты слишком дорогие, а сухих пайков мне давно не давали». Фуджин поднял бровь и спросил: «Сколько денег дает тебе Хокаге сама каждый месяц?» Наруто ответил: «Он дает мне целую 1000 рё». Глаза Фуджина дернулись. Он пробормотал себе под нос: «Сын Минато, четвертого Хокаге, и крестный сын Джирайи, одного из саннинов, живет всего на 1000 рё в месяц». Хотя Фуджин получал ту же сумму, он понимал, что прожить на нее в одиночку крайне сложно, если не есть сухие пайки, бесплатно предоставляемые академией. Даже тогда ему приходилось прибегать к Фуиндзюцу, чтобы заработать денег на покупку инструментов и оружия. Фуджин подумал: поскольку Наруто не ел сухих пайков, дешевый рамен быстрого приготовления, вероятно, был единственным, что он мог себе позволить. Хотя Хирузин хочет избежать подозрений, секрет Наруто и так всем известен. Почти каждый взрослый в деревне ненавидит его, и нет ни единого шпиона в деревне, который не знал бы, почему это так. Так ли необходимо ему быть таким скрягой? Полагаю, и Рука или, возможно, даже Хирузин приносили бы ему продукты бесплатно, если бы он попросил. Но какой ребенок станет просить продукты? Тем более, когда он почти ничего не смыслит в готовке. Фуджин мысленно вздохнул и подумал: я был слишком снисходителен под конец. Может, мне стоит вернуться в Анбу и использовать эти кристаллы ветра с пользой? Он сказал: не беспокойся, я запасусь дополнительными продуктами и фруктами. Просто заходи и забирай, когда захочешь. Только не пытайся зайти, если на двери будет табличка, что меня нет дома. Что касается сухих пайков, просто попроси их у своего сенсея. Он должен предоставить их тебе бесплатно, но если не сделает этого, дай мне знать. Наруто кивнул и поблагодарил Фуджина. Он провел вечер в доме Фуджина, пока они не поужинали. Когда пришло время уходить, Наруто спросил: могу я прийти тренироваться с тобой и завтра? Фуджин покачал головой. Эффект его солдатской пилюли закончится около полуночи, поэтому он не встанет до позднего утра следующего дня. Он сказал: нет, у меня есть дела на завтра, так что я не смогу присмотреть за тобой. Просто тренируйся сам и приходи ко мне в 5 утра послезавтра. Наруто взволнованно сказал: отлично. Он вышел из дома Фуджина. Фуджин закрыл дверь и устало вздохнул. Он пробормотал: так давно я не общался с кем-то целый день, не касаясь никаких официальных дел. Хм, теперь, когда я думаю об этом, я никогда такого не делал в этом мире. Любые случайные встречи, что у меня были, обычно длились всего несколько часов, но никогда целый день. Пытаться стать общительным после многих лет одиночества – та еще заноза в заднице. Что ж, по крайней мере, Наруто оказался не таким проблемным, как я думал, и даже менее общителен, чем я сам, из-за его запутанной ситуации. И, к счастью, его реакции достаточно забавны, чтобы меня развлечь. Фуджин продолжил работать над печатью, пока действие пилюли не закончилось, а затем лег спать. На следующий день Фуджин проснулся после полудня и привел себя в порядок. Он только успел перекусить, как раздался звонок в дверь. Фуджин задумался: кто это планировал встретиться со мной сегодня? Он попытался ощутить человека за дверью, но его чакра не показалась ему знакомой. Фуджин пробормотал: странно. Он подошел к двери и открыл ее. Увиденное на мгновение потрясло его, но выражение его лица не изменилось. За дверью стоял старик, опиравшийся на трость в левой руке и прямо смотрящий в глаза Фуджина. Его лоб и правый глаз были покрыты бинтами, а его мантия скрывала правую руку, которая также была забинтована. Очень немногие из молодого поколения Конохи узнали бы этого человека. Однако Фуджин знал о нем слишком много. Часть его сознания немедленно сосредоточилась на его чакра-сети, выискивая любое внешнее вмешательство. И все же, его выражение лица не выдавало никакой настороженности. Вместо этого он улыбнулся и вежливо сказал: «Старейшина Данза, не ожидал вашего визита в мой дом. проходите». Он широко распахнул дверь, приглашая его войти. Однако, осмелится ли Дан заступить в дом Фуджина? Ответ был очевиден. Нет, он не осмелился сделать и шагу внутрь дома Фуджина. То, что он почувствовал несколько минут назад, потрясло его и заставило быть крайне настороженным по отношению к Фуджину. Он больше не думал, что задача по его вербовке будет легкой. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если история наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если история наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Нише, Джоханне и Винджаджу, Саймону и Джерому за поддержку на Patreon. 405. Глава 402. Фудзин против Данза. 405. Глава 402. Фудзин против Данза. Несколько минут назад Данза завершил все свои приготовления. Он был готов впервые подойти и поговорить с Фудзином, чтобы манипулировать им и убедить присоединиться к корню. Рядом с ним стояло несколько ниндзя корня, которые помогли ему собрать необходимую информацию о Фудзине и его деятельности, чтобы Данза мог разработать оптимальную стратегию для вербовки Фудзина. Таруни спросил: «Лорд Данза, нам стоит сопровождать вас?» Данза ответил: «Нет, скройтесь поблизости так, чтобы он не смог вас почувствовать, но не приближайтесь к печатям, я встречусь с ним наедине». Все кивнули. Таруни повел нескольких ниндзя корня, и они спрятались вокруг дома Фудзина, но достаточно далеко, чтобы избежать печатей, и скрыли свои чакровые сигнатуры. Через несколько минут Данза переместился к дому Фудзина и остановился перед ним. Он собирался спокойно подойти и постучать в дверь, однако его ноги остановились, когда он почувствовал нечто совершенно абсурдное. Он смотрел на дом Фудзина с недоверием и шоком, думая, что это, черт возьми, такое чувство, будто на его доме выгравированы сотни, нет, тысячи печатей. Он сосредоточил чакру в левом глазу, чтобы как следует рассмотреть дом Фудзина. Увиденное ошеломило его. Он изумленно подумал, какой маньяк налепил столько печатей на его дом. Без шарингана я даже не смогу точно подсчитать, сколько печатей выгравировано на этих стенах. Там должно быть по меньшей мере более 3000 печатей. И я чувствую, что некоторые из этих печатей – стел с печати. Но поскольку его дом не скрыт, они должны использоваться для сокрытия других печатей. Так что реальное количество печатей вполне может быть гораздо выше 3000. Даже такому, как я, вероятно, потребуются дни, чтобы найти каждую печать, и я все равно не буду уверен в успехе. Даже в моей штаб-квартире корня нет столько печатей. Кроме того, взгляд Данза сфокусировался на одном месте в доме Фудзина, когда он подумал, почему на его доме печать 4 символов. Неужели внутри запечатан хвостатый зверь, и зачем Хирузину ставить столько печатей на его дом? Мне нужно пересмотреть отношения Фудзина и Хирузина. Данза продолжал стоять перед домом Фудзина, несколько минут анализируя ситуацию, чем смутил ниндзя корня. Единственным, кто понимал происходящее, был Хирузин, который украдкой наблюдал из своего хрустального шара. Он наблюдал за реакцией Данза, и на его лице появилось своеобразное выражение. Он подумал, этот мальчик что, налепил на свой дом каждую печать, которую когда-либо учил? Все равно, это должно быть интересно. Хирузин продолжал безмолвно наблюдать. Данза пришел к выводу. Нет, это не в стиле Хирузина. Никто из грандмастеров Канахи не станет делать нечто подобное. Есть только одно объяснение. Хирузин не заставлял кого-то накладывать печати на его дом. Этот мальчик тоже грандмастер Фуиндзюцу. Невероятно, Хирузин скрывал от меня такое. Сражение с Раши, истребление бесчисленных дзюнинов Ивы, убийство Дзюза и такой уровень Фуиндзюцу. Как только начнется война, он легко сможет претендовать на место Хокаге. Настроение Данза стало очень мрачным. Чем сильнее был Фудзин, тем ниже становились шансы на его вербовку. К тому же, несмотря на обширные исследования, Данза осознал, что у него недостаточно информации о Фудзине. К несчастью, у него не было времени ждать. Несмотря на удивление, это все еще было наилучшее время для разговора с Фудзином. Он подошел и позвонил в дверь. Однако, зная, сколько печатей было на доме Фудзина, Данза не переступил порог и остался стоять снаружи. Хотя он был уверен, что не будет в опасности в Канахе, огромное количество неизвестных печатей заставило его чувствовать себя очень неловко. Поэтому, когда Фудзин пригласил его войти, Данза сказал: «Все в порядке, мы можем поговорить здесь», — Фудзин не стал настаивать и с улыбкой спросил. «Хорошо, интересно, почему ко мне пожаловал старейшина?» Данзе не ответил сразу и внимательно оглядел Фудзина. Начало разговора пошло не так, как он хотел. Инициатива, похоже, перешла к Фудзину. Данзе спросил: «Сузуки Фудзин, каково ваше мнение об Анбу?» Изначально Данзе планировал вначале польстить Фудзину, а затем попытаться завербовать его. Однако, поскольку инициатива ускользнула, он решил изменить тактику. Фудзин не слишком удивился вопросу. Поскольку Данзе подошел к нему открыто, он понял, что тот пришел не для нападения. Если бы он хотел, он бы не стал встречаться с ним там, где Фудзин был в наибольшей безопасности, и не появился бы один. Конечно, он все равно оставался настороже на случай попыток гиндзюцу. Вместо ответа Фудзин изобразил замешательство и спросил: «Что вы имеете в виду?» Данзе ответил: «Я хочу знать, что вы думаете об организации Анбу, какую роль она играет для деревни, считаете ли вы, что она должна существовать, или нет, и любые другие ваши мысли по этому поводу». Фудзин подумал: «Действительно, похоже, этот визит предназначен для моей вербовки. Неужели он думает, что на меня так же легко повлиять, как на Какаши? В конце концов, у меня нет того ментального багажа, что у Какаши». Фудзин приподнял бровь и сказал: «Я не знал, что старейшины деревни отвечают за проведение выходных интервью и опросов. Дедушка вас послал, единственный способ для Данзе завербовать способного ниндзя заключался бы в создании клина между этим ниндзя и Хирузином. Этот клин можно было бы создать на основе реальных причин или выдуманных им вещей для манипуляций ниндзя». Однако, назвав Хирузина дедушкой, Фудзин сокрушил большую часть надежд Данзе. Данзе не выразил никаких эмоций на лице и ответил: «Нет, мы не делаем этого, и лорд Хокаге меня не посылал». «Сузуки Фудзин, меня интересует ваш ответ». Спокойствие Данзе и его невосприимчивость ко всем скрытым колкостям удивили Фудзина. Однако, видя, насколько непохожим и хитрым был Хирузин, Фудзин не слишком удивился. Он вздохнул и сказал: «На такой вопрос довольно сложно ответить сразу. По моему мнению, Анбу – это то, что поглощает тьму в мире ниндзя и позволяет деревне наслаждаться светом. Конечно, не всегда ей удается это делать успешно. В противном случае, великие войны ниндзя не произошли бы. Что касается ее необходимости», улыбка появилась на лице Фудзина, когда он продолжил: «Я уверен, что вы, старейшины, знаете ответ лучше всех». Данзе кивнула и сказал: «Хороший ответ, вы правы. Именно благодаря работе, которую мы выполняем во тьме, наша деревня может наслаждаться миром. Однако есть вещи, которые Анбу не будет делать, или, вернее, не может из-за ряда проблем, таких как нехватка кадров или необходимость сохранения тайны. Именно для этого я создал корень. Мы гарантируем, что все, что нужно сделать для деревни, будет сделано. Мы – те корни, что позволяют Канахе стоять крепко». Фудзин спросил: «Разве корень не был расформирован около 3 лет назад?» Данзе не ответил Фудзину прямо и вместо этого сказал: «Деревня всегда будет нуждаться в нас. Корень никогда не будет расформирован полностью. А те члены, что были расформированы, все еще обладают прежними способностями». Фудзин сказал: «Понимаю, но почему вы рассказываете это мне?» Данзе сказал: «Сузуки Фудзин, возможно, вы этого не знаете, но я следил за вами с юных лет из-за вашего таланта. Я хотел пригласить вас в корень, но Хокаге не позволил мне. Видя ваше нынешнее состояние, мои ожидания относительно вас оказались верны. Цель моего визита – пригласить вас в корень. С вашими способностями лучший способ служить деревне – это присоединиться к корню. Каждая миссия в корне выполняется анонимно, так что ваша личность никогда не будет раскрыта. К тому же, никто не сможет отслеживать ваши перемещения. В корне не будет некомпетентности, и вам не нужно будет сдерживаться, когда вы будете иметь дело с нашими врагами». Фудзин удивился. Он проанализировал. Понятно. Он пользуется тем, что удалось сделать Иве, и вбивает клин между мной и Хирузином, пытаясь разжечь и использовать любую волю огня во мне. Хаем, неплохо. Чего еще ждать от Данзе? Неудивительно, что так много талантливых людей остаются верными корню. К сожалению, он пытается это провернуть не с тем человеком. Фудзин прямо покачал головой и сказал: «Боюсь, у вас неверная информация. Я устал сражаться во тьме. У меня нет намерения присоединяться к корню или вновь вступать в Анбу». Данзе снова удивился. На этот раз по совершенно другой причине. Он подумал: Странно, я не только недооценил его способности, но и неправильно понял его натуру. Он ушел, потому что устал от тьмы. Данзо почувствовал разочарование. Это было разочарование не столько из-за провала в вербовке Фудзина, сколько из-за того, что Фудзин не смог адаптироваться ко тьме. В то же время ему нечего было сказать Фудзину, чтобы убедить его присоединиться к корню. Оправдание Фудзина исключило почти все доводы, которые он мог бы использовать для убеждения. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Алексей Садовский, Мике, Симон, Езеид, Петер, Акилан, Салбия Рыцелин за поддержку на Patreon. 406. Глава 403. Решимость убить Данзо. 406. Глава 403. Решимость убить Данзо. П.А. Привет всем. Эта глава спонсирована Терранцем Смитом. Вы можете поблагодарить его за двойной выпуск. Однако одной этой причины было недостаточно, чтобы Данзо отступил. Он десятилетиями возглавлял корень. Количество интриг, которые он плел, и число ниндзя, которыми он манипулировал за это время, намного превосходили чье-либо воображение. Даже Хирузин, человек, который лучше всех знал о делах Данзо, не был полностью осведомлен обо всех его операциях. Данзо произнес: «Наша деревня находится прямо между четырьмя великими деревнями и множеством мелких. Мы постоянно сталкиваемся с кризисами. Даже мгновение беспечности может привести нашу деревню на грань жизни и смерти. И все же, несмотря на такой удивительный талант, ты не хочешь служить деревне наилучшим образом?» Тон Данзо изменился. Он перестал быть нейтральным и теперь звучал разочарованно, с ноткой гнева. Казалось, он был оскорблен отсутствием рвения Фуджина служить деревне. Хотя выражаемые им эмоции не были искренними, даже Фуджин не мог их раскусить. Фуджин подумал: «А во, он хорош. Я думал, Хирузин будет лучшим актером в Канахе. Я ошибался. Если бы я не знал, какой он подонок, Данзо мог бы обмануть меня своей фальшивой страстью». К удивлению Данзо, на лице Фуджина появилась улыбка. Он сказал: «Хотя обязанности Анбу важны, это не все. Я могу служить деревне множеством способов, старейшина Данзо». В конце концов, улыбка исчезла с лица Фуджина, и он посмотрел прямо в левый глаз Данзо. Его голос сменился с приятного, уважительного тона на совершенно нейтральный, когда он добавил: «Если бы я не мог, вы бы едва ли искали меня здесь и стояли у порога, а не вошли в мой дом». Улыбка вновь появилась на лице Фуджина. Он продолжил: «Так что вам не стоит беспокоиться о моей преданности, старейшина Данзо. То, что я делаю, принесет деревне гораздо больше пользы, чем мое пребывание в Анбу и поглощение тьмой». Хотя Данзо не выказал никакого изменения в выражении лица, его настроение сильно испортилось. Он подумал: «Этот мальчик, те слова и угроза, что он высказал пару дней назад, он знает о корне больше, чем должен знать кто-либо вроде него. Хирузин предупредил его обо мне, не говоря уже о том, что, хотя он ведет себя почтительно и вежливо, он при этом настороже. Если бы я сделал хоть какое-то движение, он, вероятно, контратаковал бы в мгновение ока». Хотя действия Фуджина не подавали никаких внешних признаков, как опытный боец, Данзо легко чувствовал, что Фуджин был полностью начеку. Действительно, Фуджин был подготовлен. Более того, Данзо недооценил подготовку Фуджина. В конце концов, он не мог знать, что Фуджин был полностью осведомлен о его способностях.